Глава 25. Катрина. После возвращения из отпуска Луиза не выходила из своей комнаты целых 36 часов. Она приехала из аэропорта поздно вечером в воскресенье, бледная, как привидение, несмотря на свой загар. Но мы не сразу это поняли, поскольку она недвусмысленно пообещала увидеться с нами утром в понедельник. «Мне просто нужно поспать», сказала она и, закрывшись в своей комнате, сразу легла. Это показалось немного странным, но откуда нам было знать? В конце концов, Лу с рождения была эксцентричной. Утром мама отнесла ей кружку чая, но Лу даже не пошевелилась. К ужину мама забеспокоилась и встряхнула ее, проверяя, жива ли она. Порой мама немного мелодраматична, хотя, если честно, она приготовила рыбный пирог и, наверное, просто не хотела, чтобы Лу его пропустила. Но Лу отказалась есть, отказалась говорить и отказалась спускаться. «Я хочу побыть здесь, мама», — буркнула она в подушку. Наконец ее оставили в покое. «Она сама на себя не похожа», — заметила мама. «Как по-вашему, может, это запоздалая реакция на расставание с Патриком?» «Плевать она хотела на Патрика», — возразил папа. «Я сказал ей, что он звонил и хвастался 157-м местом на этом своем викинге, но она и ухом не повела». «Он пригубил чай». «Впрочем, я ее не виню. Нелегко восхищаться 157-м местом». «Может, она заболела? Несмотря на загар, она ужасно бледная. И столько спит. На нее не похоже. Возможно, у нее какая-нибудь ужасная тропическая болезнь». «Просто у нее нарушены биоритмы из-за смены часовых поясов», — авторитетно заявила я, поскольку знала, что мама и папа склонны считать меня экспертом в разнообразных вопросах, о которых никто из нас не имел и малейшего понятия. «Нарушены биоритмы? Вот к чему приводят долгие путешествия. Пожалуй, мне лучше оставаться в Тенби. А ты что скажешь, Джози, милая?» «Не знаю. Кто бы мог подумать, что можно выглядеть такой больной из-за отпуска?» — покачала головой мама. После ужина я поднялась наверх. Стучать в дверь я не стала. В конце концов, строго говоря, это была моя комната. Воздух был спёртый и затхлый. Я подняла жалюзи и открыла окно, так что Лу в вихре пылинок, прикрывая глаза от света, сонно вывернулась из-под одеяла. «Ты собираешься рассказать, что случилось?» Я поставила кружку чая на прикроватный столик. Она моргала, глядя на меня. «Мама считает, что ты подхватила лихорадку Эбола. Она уже обзванивает соседей, которые заказали тур бинго-клуба в Порт-Авентура». Сестра промолчала. «Лу!» «Я уволилась», — тихо сказала она. «Почему?» «А ты как думаешь?» Она заставила себя выпрямиться, неловко потянулась за кружкой и сделала большой глоток. Для человека, только что проведшего почти 2 недели на Маврикии, Лу выглядела просто кошмарно. Ее глаза заплыли и покраснели, а кожа покрылась пятнами. Волосы торчали в бок. Казалось, она не спала несколько лет. Но главное, она была грустной. Я никогда не видела сестру такой грустной. «Выходит, он все-таки решился на это?» Она кивнула и с трудом сглотнула. «Вот дерьмо!» «Ах, Лу, мне так жаль!» Я легонько ударила ее и забралась в кровать. Лу отпила еще чаю и положила голову мне на плечо. На ней была моя футболка. Я ничего не сказала. «Видите, как я переживала?» «Что мне делать, Трин?» Ее голос был тонким, как у Томаса, когда он поранится и пытается храбриться. Соседский пес бегал вдоль садовой ограды, гоняя местных кошек. Время от времени раздавались взрывы отчаянного лая. Пес пытался выглянуть из-за забора и таращил от досады глаза. «Не уверена, что можно что-то сделать». «О, боже, ты так старалась! И все эти усилия...» «Я призналась, что люблю его», — прошептала она. а он ответил, что этого недостаточно. Ее глаза были большими и печальными. Как мне теперь с этим жить? В нашей семье я считаюсь всезнайкой. Я читаю больше других, учусь в университете. У меня должны найтись ответы на любые вопросы. Но я посмотрела на свою старшую сестру и покачала головой. Не представляю. Наконец, на следующий день Лу вышла, приняла душ и переоделась, и я велела маме и папе ни о чем ее не расспрашивать. Я намекнула, что дело в парне, и папа поднял брови и состроил гримасу, как будто это все объясняло, и одному Богу известно, с чего мы переполошились. Мама немедленно позвонила в бинго-клуб и заявила, что передумала насчет опасности авиаперелета. Лу съела тост. Обедать она не хотела. Надела большую широкополую шляпу от солнца, и мы прогулялись вместе с Томасом к замку, чтобы покормить уток. Полагаю, сестра предпочла бы остаться дома. Но мама настояла, что нам всем нужен свежий воздух. На мамином языке это означало, что ей не терпится подняться в спальню, проветрить и сменить белье. Томас в припрыжку бежал впереди, сжимая пухлый полиэтиленовый пакет с сухариками, а мы, с отточенной годами тренировок ловкостью, огибали слоняющихся туристов, уклонялись от рюкзаков, разделялись перед позирующими фотографу парами и вновь встречались позади. Замок плавился под летним солнцем. Земля потрескалась, трава превратилась в пушинки, похожие на последние волоски на голове лысеющего мужчины. Цветы в катках поникли, как будто уже готовились к осени. Мы с Лу почти не разговаривали. О чем нам было говорить? Когда мы шли мимо туристической парковки, я заметила, как сестра покосилась из-под полей шляпы на дом трейнеров. Высокие непроницаемые окна элегантного особняка из красного кирпича скрывали трагедию, которая разыгрывалась за ними, быть может, в этот самый момент. «Если хочешь, зайди, поговори с ним», — предложила я. «Я подожду тебя здесь». Лу уставилась в землю, скрестив руки на груди. И мы пошли дальше. «Бессмысленно», — пояснила она. Я знала продолжение фразы. «Его, наверное, даже нет дома». Мы медленно обошли вокруг замка, глядя, как Томас скатывается с крутых участков холма и кормит уток, которые к этому времени года разъедались настолько, что ленились подходить ради простого хлеба. По дороге я наблюдала за сестрой. За коричневой спиной в топе с лямкой вокруг шеи, за сгорбленными плечами. И мне стало ясно, что для нее все изменилось, даже если она еще этого не знает. Она не останется здесь, что бы ни случилось с Уиллом Трейнером. От нее веяло новыми знаниями, зрелищами, впечатлениями. Перед сестрой, наконец, открылись новые горизонты. «Да», — вспомнила я, когда мы повернули обратно к воротам. «Тебе пришло письмо. Из колледжа, пока ты была в отъезде. Извини, я его вскрыла. Думала, это мне». «Ты его вскрыла?» «Да. Я надеялась, что мне увеличили грант. Тебе назначили собеседование». Лу заморгала, как будто услышала новости из далекого прошлого. «Вот именно. Самое главное, что собеседование уже завтра», — добавила я. «Давай обсудим вечером возможные вопросы». «Я не могу пойти на собеседование», — покачала она головой. «Можно подумать, у тебя есть другие дела». «Я не могу, Трина», — грустно повторила она. «Разве в такой момент можно думать о чем-то еще?» «Послушай, Лу, не будь идиоткой. Собеседованиями не швыряются направо и налево, словно крошками для уток. Это важное событие. Им известно, что ты студент-переросток и подала заявление в неурочное время. Но тебя все равно хотят видеть. Не валяй дурака». «Мне плевать. Я не могу об этом думать». «Но ты...» «Просто оставь меня в покое, Трин, хорошо?» «Я не могу». «Эй!» Я заступила ей дорогу. Томас беседовал с голубем в нескольких шагах впереди. Сейчас самый подходящий момент, чтобы подумать об этом. Нравится тебе или нет, но настала пора решить, чем ты будешь заниматься до конца своих дней. Мы загораживали дорогу. Теперь туристам приходилось разделяться, чтобы обойти нас. И они обходили, склонив головы или со слабым интересом разглядывая спорящих сестер. Я не могу. Замечательно. Кстати, ты не забыла, у тебя больше нет работы. Нет Патрика, чтобы вытирать тебе сопли. И если ты пропустишь это собеседование, то через пару дней отправишься на биржу труда, где тебе предложат потрошить куриц, танцевать голышом или подтирать чужие задницы, чтобы зарабатывать на жизнь. Можешь мне не верить, но тридцатник уже не за горами, и ничего лучшего тебе не предложат. И все, что ты узнала за последние 6 месяцев, окажется пустой тратой времени. Все. Лу глядела на меня с безмолвной яростью, как всегда, когда знает, что я права, и она не может ничего возразить. Томас подошел к нам и потянул меня за руку. «Мама, ты сказала «задница»!» Сестра продолжала сверкать глазами, но я видела, что она задумалась. «Нет, солнышко», — повернулась я к сыну. «Я сказала «салатница». Мы сейчас пойдем домой. Правда, Лу? И заглянем в салатницу, нет ли там чего вкусного. А потом бабушка тебя искупает, а я помогу тете Лу сделать домашнюю работу». На следующий день мама согласилась присмотреть за Томасом, и я пошла в библиотеку. Я посадила Лу на автобус, зная, что увижу ее только вечером. Я не возлагала на собеседование особых надежд, ведь с тех пор, как мы расстались с сестрой, почти не думала о ней. Возможно, это звучит немного эгоистично, но мне не нравится отставать в учебе, и перерыв в трагедии Лу принес желанное облегчение. Находиться рядом со страдальцем несколько утомительно. Его можно жалеть, однако все равно хочется, чтобы он собрался. Я мысленно сложила семью, сестру и беспорядок в ее личной жизни в папку, закрыла ящик и сосредоточилась на освобождении от уплаты НДС. По бухгалтерскому учету я шла второй и не намеревалась отставать только из-за причудливой системы единой ставки управления по налогам и таможенным сборам Великобритании. Домой я вернулась в 17:45 и положила свои папки на стул в прихожей. Все уже болтались возле кухонного стола, а мама начала накрывать. Томас запрыгнул на меня, обхватил ногами за талию, и я поцеловала его, вдыхая чудесный запах маленького мальчика. «Садись, садись», — пропела мама. «Папа только что пришел». «Как твои книги?» — спросил папа, вешая пиджак на спинку стула. Он всегда осведомлялся о моих книгах, как будто они жили собственной жизнью, и за ними нужно было присматривать. «Спасибо, хорошо. Я одолела 3/4 второго тома бухгалтерского учета, а завтра займусь корпоративным правом». Я отлепила от себя Томаса и, потрепав по шелковистой макушке, посадила на соседний стул. «Слыхала, Джози, корпоративное право». Папа стащил картофелину с блюда и засунул в рот, пока мама не видела. Похоже, ему нравилось, как звучит «корпоративное право». Мы немного поболтали о содержании учебника, затем поговорили об отцовской работе, в основном о том, как туристы все ломают. За ними нужен глаз да глаз. Даже деревянные столбики ворот на парковке приходится менять раз в несколько недель, потому что недоумки не в состоянии проехать в проем шириной 12 футов. Лично я повысила бы цену билета, чтобы покрыть издержки. Но кто меня спрашивает? Мама закончила накрывать на стол и, наконец, уселась. Томас ел руками, когда думал, что никто не видит, и, таинственно улыбаясь, тихонько повторял «задница». А дедушка ел и глядел в потолок, словно думает о чем-то совершенно постороннем. Я взглянула на Лу. Она смотрела на тарелку и гоняла по ней жареную курицу, точно пыталась ее закопать. «Дело плохо», — подумала я. «Ты не голодна, милая?» Проследив за моим взглядом, спросила мама. «Не очень», — ответила сестра. «Слишком жарко для курицы», — призналась мама. «Просто хотелось немного тебя подбодрить». «Ну, так ты расскажешь, как прошло собеседование?» Папа замер с вилкой на полпути ко рту. «А, собеседование». Лу казалась рассеянной, как будто папа припомнил дела пятилетней давности. «Да, собеседование». «Хорошо». Она наколола на вилку крошечный кусочек курицы. Папа взглянул на меня, я чуть пожала плечами. «Просто хорошо? Разве тебе не дали понять, как ты справилась?» «Дали». «Что?» Сестра продолжала смотреть на тарелку. Я перестала жевать. «Они сказали, что искали именно такого студента. Я пройду базовый курс. Это займет год, а затем мне его засчитают». «Потрясающая новость!» Папа откинулся на спинку стула. «Отличная работа, милая!» Мама похлопала Лу по плечу. «Просто блестяще!» «Не слишком. Вряд ли я смогу позволить себе 4 года обучения». «Не волнуйся об этом сейчас. Серьезно, посмотри, как успешно справляется Трина. Эй!» Он ткнул Лу в бок. «Мы что-нибудь придумаем. Мы всегда что-нибудь придумываем, правда?» Папа широко улыбнулся нам обеим. «Похоже, удача повернулась к нам лицом, девочки. Нашу семью ждет счастливое будущее». И тут Лу внезапно разрыдалась. По-настоящему разрыдалась. Она плакала, как Томас, выла, заливаясь слезами и соплями. Ей было плевать, кто услышит. Ее всхлипы ножом вспороли тишину в маленькой комнате. Томас смотрел на нее, открыв рот, так что мне пришлось посадить его на колени и отвлечь, чтобы он не расстроился тоже. И пока я играла с кусочками картошки и разговаривала с горошком смешным голосом, она все рассказала родителям. Она рассказала им все. О Уилле, 6-месячном контракте и о том, что случилось на Маврикии. Мамины руки взлетели ко рту. Дедушка помрачнел. Курица остыла. Подливка застыла в соуснике. Папа с недоверием качал головой. Когда сестра подробно описала, как летела домой с побережья Индийского океана, и шепотом повторила свои последние слова миссис Трейнер, он отодвинул стул и встал. Потом медленно обошел стол и заключил Лу в объятия. Как в детстве. Он крепко прижимал ее к себе. Очень крепко. «О, Господи! Бедный парень! И бедная ты! О, Боже!» Кажется, я никогда еще не видела отца настолько потрясенным. «Какой кошмар! Ты все это пережила и не сказала нам. Прислала открытку о подводном плавании, и все». Голос матери был недоверчивым. «Мы думали, это лучший отдых в твоей жизни». Я была не одна. Трина знала. Лу посмотрела на меня. Она очень мне помогла. «Ничего я не делала», — сказала я, обнимая Томаса. Мама поставила перед ним жестянку с шоколадными конфетами, и он утратил интерес к разговору. «Только слушала. Ты все делала сама. Ты сама все придумала». «И что толку?» Лу прислонилась к отцу. В голосе ее звенело отчаяние. Папа приподнял ее лицо за подбородок, чтобы дочка на него посмотрела. «Но ты сделала все, что могла». «И проиграла». «Кто сказал, что ты проиграла?» Папа, глядя с нежностью, отвел ее волосы с лица. «Я перебрал все, что знаю о Уилле Трейнере, все, что знаю о таких людях, как он. И я скажу тебе одно. Сомневаюсь, чтобы этого парня вообще можно было переубедить, если уж он решился. Он тот, кто он есть. Нельзя изменить характер человека». «Но его родители... Как они могут позволить ему покончить с собой?» — вступила мама. «Что они за люди?» «Обычные люди, мама. Миссис Трейнер просто не знает, что еще можно сделать. Для начала не вести его в эту чертову клинику. Мать разозлилась. На ее скулах вспыхнули красные пятна. Я бы сражалась за вас обеих и за Томаса до последнего вздоха. Даже если он уже пытался покончить с собой? Спросила я. И очень мучительным способом? Он болен, Катрина. У него депрессия. Нельзя позволять уязвимым людям делать то, о чем они... От ярости мама проглотила язык и вытерла глаза салфеткой. У этой женщины нет сердца. Нет сердца. И подумать только, что они втянули Луизу во все это. А еще мировая судья. Казалось бы, мировые судьи должны различать добро и зло. Кто, как не они? Мне ужасно хочется отправиться к ним и привести его сюда. Все не так просто, мама. Нет, вовсе нет. Он уязвим, и она не вправе даже помышлять об этом. Я в шоке. Бедный парень, бедный парень. Она встала из-за стола и, забрав остатки курицы, широким шагом вышла из кухни. Луиза наблюдала за ней не без удивления. Мама никогда не злилась. Кажется, она не повышала голоса с 1993 года. Папа покачал головой, явно размышляя о чем-то другом. «Я тут подумал. Теперь понятно, почему не видно мистера Трейнера. А я все гадал, куда он подевался. Решил, они поехали всей семьей отдыхать. Они уехали?» «Я не видел его последние два дня». Лу осела на стуле. «Вот дерьмо!» Не сдержалась я и закрыла Томасу уши руками. «Это завтра». Лу посмотрела на меня, и я подняла взгляд на календарь на стене. 13 августа. Это завтра. Лу ничего не делала в тот последний день. Она встала раньше меня и смотрела в кухонное окно. Шел дождь, затем прояснилось, затем снова пошел дождь. Она лежала на диване с дедушкой, пила чай, приготовленный мамой, и каждые полчаса я наблюдала, как она молча бросает взгляд на часы на каминной полке. Ужасное зрелище. Мы с Томасом отправились купаться, и я попыталась уговорить ее присоединиться к нам. Я сказала, что мама присмотрит за ребенком, если мы потом пройдемся по магазинам. Я предложила сходить вдвоем в паб, но Лу отказалась и от этого. «Что, если я ошиблась, Трина?» — спросила она так тихо, что расслышала только я. Я взглянула на дедушку, но он не отрывал глаз от скачек. По-моему, папа до сих пор тайком делал за него двойные ставки, хотя уверял маму, что нет. «В смысле? А если мне следовало поехать с ним?» «Но ты сказала, что не можешь». Небо было серым. Сестра смотрела на унылый пейзаж сквозь безукоризненно чистые окна. «Да», — сказала. «Но мне невыносимо не знать, что происходит». Ее лицо сморщилось. «Невыносимо не знать, что он чувствует. Невыносимо, что я даже не смогу попрощаться». «Так лети. Ты еще можешь успеть на рейс». «Слишком поздно». Она закрыла глаза. «Я не успею. Осталось всего два часа до окончания процедур. Я проверила. По интернету». «Я ждала». «Они не делают этого после половины шестого». Изумленно покачала головой Лу. «Как-то связано со швейцарскими чиновниками, которые должны присутствовать. Им не нравится удостоверять что-либо в нерабочее время». Я едва не засмеялась, но я не знала, что ей сказать. Я не могла представить, каково ждать и знать, что сейчас происходит где-то далеко. Я никогда не любила мужчину, как она, по-видимому, любила Уилла. Конечно, мужчины мне нравились, я их хотела, но иногда казалось, что во мне не хватает какой-то микросхемы чувствительности. Я не могла представить, как оплакиваю кого-либо из них. Единственный эквивалент, к которые я смогла изобрести, Томас, ожидающий смерти в чужой стране. И едва эта мысль пришла мне на ум, как я чуть не рехнулась, настолько чудовищная она была. Поэтому я ее тоже засунула в дальний угол воображаемой картотеки, в ящик с этикеткой «Немыслимо». Я села рядом с сестрой на диван, и мы молча посмотрели приз первой победы в 3:30. Затем заезд с гандикапом в 4. И следующие 4 заезда, напряженно глядя в телевизор, как будто поставили на победителя все до гроша. А затем позвонили в дверь. Луиза соскочила с дивана и через мгновение очутилась в прихожей. Она рывком распахнула дверь, и от того, как она это сделала, остановилось даже мое сердце. Но на пороге был не Уилл. Это была молодая женщина, накрашенная ярко и безупречно. Ее волосы обрамляли подбородок аккуратным каре. Она сложила зонт, улыбнулась и потянулась к большой сумке, которая висела у нее на плече. На мгновение мне пришло в голову, что это сестра Уилла Трейнера. «Луиза Кларк?» «Да». «Я из Глоуб. Можно с вами побеседовать?» «Глоуб?» В голосе Лу чувствовалось замешательство. «Вы из газеты?» Я встала у сестры за спиной и заметила блокнот в руке женщины. «Можно войти? Всего на пару слов о Уильяме Трейнере. Вы ведь работаете на Уильяма Трейнера?» «Без комментариев», — сказала я и захлопнула дверь у женщины перед носом, прежде чем та успела что-либо добавить. Сестра в шоке стояла в прихожей. Она вздрогнула, когда в дверь снова позвонили. «Не отвечай», — прошипела я. «Но откуда?» Я принялась толкать ее вверх по лестнице. Она еле передвигала ноги, как будто во сне. «Дедушка, не открывай дверь!» — крикнула я. «Кому ты говорила?» — спросила я, когда мы добрались до площадки. «Кто-то им рассказал. Кто в курсе?» «Мисс Кларк!» — женский голос просочился в щель для писем. «Дайте мне всего 10 минут. Мы понимаем, что это очень щекотливый вопрос. Мы хотели бы узнать вашу часть истории». «Это значит, что он мертв?» В глазах Лу стояли слезы. «Нет, это значит, что какая-то сволочь пытается извлечь выгоду из происходящего». Я на минуту задумалась. «Кто это был, девочки?» — крикнула снизу мать. «Никто, мама. Просто не открывай дверь». Я перегнулась через перила. Мама держала кухонное полотенце и вглядывалась в тень за стеклянными панелями передней двери. «Не открывать дверь?» «Лу!» Я взяла сестру под локоть. «Ты что-нибудь рассказывала Патрику?» Ей не нужно было отвечать. Ее потрясенное лицо говорило само за себя. «Ладно, не паникуй. Просто не подходи к двери, не отвечай на телефон, не говори им ни слова, ясно?» Маме пришлось не сладко. И особенно не сладко, когда начал звонить телефон. После 5-го звонка мы включили автоответчик, но все равно были вынуждены слушать. Голоса вторгались в нашу маленькую прихожую. Их было 4 или 5, и все твердили одно. Все предлагали Лу возможность рассказать свою часть истории, как они выражались. Как будто Уилл Трейнер превратился в товар, за который они дрались. Звонил телефон, звонили в дверь. Мы сидели с задернутыми шторами и слушали, как журналисты топчутся у наших ворот, переговариваются и болтают по мобильным телефонам. Мы словно оказались в осаде. Мама заламывала руки и кричала в щель для писем, чтобы журналисты убирались к черту из нашего сада, куда один из них посмел зайти сквозь ворота. Томас смотрел в окно ванной на 2-м этаже и интересовался, откуда в нашем саду люди. 4 или 5 раз звонили соседи с вопросами, что происходит. Папа припарковался на Айви-стрит, прокрался домой через задний сад, и мы почти всерьез обсудили замки и кипящее масло. Затем, поразмыслив еще немного, я позвонила Патрику и спросила, сколько он получил за свой поганый маленький совет. Он чуть замялся, прежде чем все отрицать, и у меня не осталось сомнений. «Ах ты, говнюк!» — завопила я. «Я тебе ноги переломаю, марафонец, так что о 157-м месте будешь только мечтать!» Лу сидела на кухне и плакала. Не рыдала, а молча заливалась слезами, вытирая щеки ладонью. Я не знала, что ей сказать. И прекрасно. Мне было что сказать всем остальным. Все журналисты, кроме одного, убрались к половине восьмого. Не то сдались, не то им надоела манера Томаса кидать кубики Лего в щель для писем в ответ на записки. Я попросила Луизу искупать Томаса вместо меня, в основном, чтобы вытащить ее с кухни, но еще и потому, что хотела в одиночестве прослушать автоответчик и удалить сообщения от журналистов. 26 уродов. И все такие милые, такие понимающие. Некоторые даже предлагали ей деньги. Даже если предлагали деньги, я методично нажимала «удалить», несмотря на легкий соблазн узнать сумму. Из ванной доносились голоса Лу и Томаса и плеск. Он пикировал и бомбил Бэтмобилем 6 дюймов мыльной пены. Только матери знают, что купание, лего и рыбные палочки не позволяют страдать слишком долго. Наконец я открыла последнее сообщение. «Луиза, это Камилла Трейнер. Вы не могли бы позвонить мне? Как можно скорее?» Я уставилась на автоответчик, перемотала назад и повторила сообщение. Затем взбежала наверх и выдернула Томаса из ванны так быстро, что малыш даже не понял, что случилось. Он стоял плотно завернутый в полотенце, словно мумия, а смущенная Лу, спотыкаясь, уже была на половине лестницы, подталкиваемая мной. «А если она меня ненавидит?» «По голосу не похоже». «А если их осадили журналисты? Если они винят меня?» Ее глаза были большими и испуганными. «Если она позвонила, чтобы сказать, что все кончено?» «Ради всего святого, Лу, соберись хоть раз в жизни. Ты ничего не узнаешь, если не позвонишь. Позвони ей. Просто позвони. Выбора у тебя нет». Я бегом вернулась в ванную, чтобы освободить Томаса, запихнула его в пижаму и пообещала, что бабушка угостит его печеньем, если он добежит до кухни супербыстро. Затем выглянула из ванной. Сестра разговаривала в прихожей по телефону. Она стояла ко мне спиной, приглаживая волосы на затылке. Затем вытянула руку, чтобы не упасть. «Да», — говорила она, — «понятно. Хорошо». Затем после паузы «да». Лу не меньше минуты смотрела себе под ноги, прежде чем положить трубку. «Ну?» — спросила я. Она подняла глаза, как будто только что меня заметила, и покачала головой. «Газеты здесь ни при чем». От потрясения сестра едва ворочила языком. Она просила меня, умоляла, приехать в Швейцарию. И заказала мне билет на последний рейс сегодня вечером.